Раздел 6. Тайны уфологии. Зигель. Введение в будущую теорию феномена НЛО. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1991 год. Необычные явления в воздушном пространстве над Бельгией взбудоражили ныне весь мир. Весной и летом прошлого года тысячи людей наблюдали, фотографировали и зарисовывали светящиеся шары и треугольники с прожекторными лучами. Фиксировали их и авиационные радары. И все это демонстрировалось по телевизионным программам в десятках стран мира. Кстати, этим летом масса людей наблюдала таинственные неопознанные объекты НЛО, УФО, над Австралией и Монголией, над странами Африки и многими районами СССР. На сегодня уфологи зафиксировали более 250 тысяч несомненных случаев появления НЛО. Создается впечатление, что за последние годы случаи их появления участились. На ряд районов Земли приходится пик их появлений, поэтому настало время, когда голословное отрицание должно уступить место попыткам объяснения. Нужны не бездоказательные заявления, а исследования. Введение в будущую теорию феномена НЛО — фрагмент из книги первого советского уфолога Зигеля. Воспитанник известного астронома Воронцова-Вильяминова, ученый и популяризатор науки Феликс Юрьевич стал первопроходцем в изучении НЛО в нашей стране. Однако его лекции и книги запрещались, отвергались без объяснения причин с 1967 года. Он вел неравную борьбу с различными ведомствами и дутыми авторитетами, пытавшимися голословно отрицать проблему НЛО. Однако факты — упрямая вещь. Они пробиваются через любые препоны. У автора первых советских работ по феномену НЛО выросла целая армия его сторонников, которые стали сражаться за научную идею научными средствами, то есть фактами и аргументами. Мы публикуем фрагмент из труда Зигеля как интереснейший исторический документ, доказывающий, что живая человеческая мысль не перестает биться даже в глухие времена застоя. Самый опасный для человечества принцип, из-за которого всегда процветали невежество, мракобесие, отсталость в науке, это сначала осуждение и лишь после исследования. Герберт Спенсер. По мере изучения феномена НЛО, перед исследователем постепенно раскрывается его сложность. Как и все необычное, первоначально феномен НЛО вовсе отвергался. Его считали несуществующим. К реальности поворачивались спиной и голословно заявляли, что всякие разговоры о летающих тарелках есть вздор, вымысел или, в лучшем случае, галлюцинации психически неполноценных людей. Факты заставили, в конце концов, придумать более правдоподобные гипотезы. Так родились идеи о самообмане наблюдателей, или, точнее, об их некомпетентности. Хорошо известные науке явления — Галло, полярные сияния, планету Венеру и тому подобное — профаны принимают за космические корабли. Эта идеология наиболее полно была оформлена Дональдом Мензелом в его известной книге «О летающих тарелках» 1962 год. Феномен НЛО, увы, не влез в эти рамки. Неудовлетворенные гипотезами об обмане и самообмане, некоторые ученые стали считать летающие тарелки каким-то новым естественным явлением природы —